Глава 54. Начался хаос. Все повскакивали со своих мест и, срываясь на крики, начали бурно обсуждать произошедшее. Я же встала у стены и уперлась руками в бока, пытаясь вспомнить, как дышать, накренилась вперед, борясь со звоном в ушах. Только отец и она стояли неподвижно и молча по разные стороны стола, сверля друг друга неотрывными взглядами. В голове набатом звенел лишь один вопрос. «Как такое возможно?» Осознавать, что вокруг меня происходит, я начала со взгляда на Пандору. Судорожно пытаясь понять, что перед ней предстала одна дочь вместо другой, она рухнула обратно на свой стул и теперь допивала бутылку красного сухого прямо из горла. Неожиданно Джек схватил ее за руку и, заглянув ей в лицо, голосом, вызвавшим внутри меня волну боли, произнес: «Нет, ты Белла. Ты не можешь быть ей. Ты моя мать». Говард обошел стол и взял ее за ту же руку. «Конечно же ты, Белла, ты ведь сама знаешь». Боль начала душить мое горло. Они теряли так больно, как я сейчас обрела. Стол обошел отец и, взяв ее за другое предплечье, едва уловимо потянул ее к себе. «Нет, это не Белла», — вдруг произнес он. «Кто-нибудь помнит наверняка, где было родимое пятно?» С неприкрытой агрессией вопросил Говард. «Пандора, ты мне скажи». Отстранив бутылку от губ, ответила захмелевшим и внезапно резко уставшим тоном Пандора. «Ведь ты был ее мужем». «Я помню», — неожиданно уверенным тоном отрезал отец. «Родимое пятно Стеллы было слева». «Ты можешь ошибаться», — отказывался сдаваться Говард. «Она ведь сама не помнит». «Я помню», — повторился отец. «Накануне перед трагедией мы занимались любовью». И даже если бы этого не было, я бы никогда не забыл его расположение. Родимое пятно Стеллы слева. Услышав это, Говард за секунду побледнел до оттенка мела. «Пандора!» С беззащитной злостью обратился он к седовласой хмельной женщине. «Ты все слышал!» Взмахнула бутылкой Пандора. У Беллы родинка была справа. Говард подсознательно тянул ее за локоть в свою сторону, но отец отдернул ее к себе. Я словно наблюдала за перетягиванием приза, и победа в этом деле была настолько важна, что приравнивалась к цене целой жизни. «Тогда где Белла?» Не переставал биться в беззащитной злости Говард. «Тогда...» Начал Джек, но запнулся. Он знал правильный ответ, но вместо того, чтобы его озвучить, решил присоединиться к стороне вопрошателей. «Где мама? Таша?» Неожиданно выкрикнул мое имя Говард, и я вдруг осознала, что уже давно похолодело настолько, что моя кожа побледнела минимум на 2 тона. «Ты была в той машине. Ты видела, кто был за рулем в тот день». «Мама», — одними губами задыхаясь, произнесла я. «Тогда что она может здесь делать?» — указал на нее вдруг побагровевший от своего бессилия мужчина. «Таша, вспоминай!» «В машине была Стелла». Хрипя, словно загнанное в тупик животное, которому уже успели перегрызть глотку, выпалила я, не отпуская упирающихся в бока рук. Это словно помогло мне не хрустнуть напополам и не свалиться на пол замертво. «Говард», — невозмутимо твердо заговорил отец, — «прими это как есть. Перед нами стоит Стелла. Это значит, что в тот день в машине была Изабелла». «Похоже, нам придется поменять ее могильный камень». Ткнув пальцем настоящую рядом с отцом женщину, с непонятной эмоцией, почему-то введшей меня в ужас, произнесла Пандора. Как именно Белла со Стеллой могли бы произвести рокировку, никто не мог объяснить. Да и поверить в это до конца никто тоже не решился. На момент исчезновения Белла находилась в Глазго по делам своего нового художественного проекта, а это в 10 часах езды от Лондона. Она просто физически не могла переместиться в Лондон со скоростью света, чтобы поменяться местами с мамой. И потом я бы ее узнала. На тот момент длина волос Беллы была на локоть длиннее маминой. Уже только поэтому их невозможно было спутать. Я не путала их даже когда они ходили с одинаковыми прическами. Никогда. Будь в тот день за рулем Беллы, я бы узнала ее. Я бы узнала. Белла была в Глазго. Она была в командировке. 650 километров от Лондона. Нет, за рулем в тот день была не она. Женщина, представшая перед нами, не могла объяснить нам, что именно произошло и почему она стоит перед нами. Для меня она неожиданно стала никем. ни Беллой, ни Стеллой, просто безликим персонажем, который еще никак не может определиться со своим истинным лицом. Только она владела полноценными знаниями относительно произошедшего. Только она могла бы нам все рассказать. Но она ничего не помнила. И это злило меня, как ничто и никогда. Айрис осталась дома с Амелией, Жас, Рэйчел и Барни. Остальные рванули в Лондон. Отец сел в ее машину, подвыпившая Пандора в мою, остальные разошлись по своим автомобилям. «Интересно, о чем они говорят?» Спустя 10 минут езды следом за ее автомобилем вдруг произнесла Пандора. «Ты слишком много пьешь», — заметила я. «Настолько привыкла к дозе алкоголя в крови, что слишком быстро трезвеешь. У каждого свои слабости», — задумчиво прикусила губы собеседница. «У тебя, случайно, не найдется чего-нибудь?» «Возьми под сиденьем», — ответила я, не задумавшись над тем, что пожилую особу стоит остановить, а не помочь ей догоняться. В конце концов, 74 года — это уже не детский возраст. Пандора звучным щелчком открыла жестяную банку с пивом, сделав это так профессионально, что из горлышка не пролилось ни капли. «Не вини себя», — отпив и гулко выдохнув, вдруг произнесла Пандора. «В чем именно?» — раздраженно сжала руль я. «В том, что не заметила подмены изначально? Или в том, что не заметила этого даже сейчас, когда она вернулась? Или в том...» «Таша, Таша...» Пандора аккуратно дотронулась кончиками пальцев до моего бока, и я сразу же вздрогнула от неожиданности. «Не нужно винить себя ни в чем. Если бы только она была права. Если бы только...» «Она и Родерик». Он сидел рядом с ней и молчал, регулярно переводя взгляд с дороги на нее и обратно. В итоге она не выдержала напряжения и заговорила. «Я тебя знаю», — крепче сжала руль она, — «но я тебя не помню». «Не переживай». Голосом с упоительным спокойствием, которого ей не хватало все то время, которое она себя помнила, произнес ее собеседник. «Моих воспоминаний достаточно, чтобы вспомнила ты». Подумав еще несколько секунд, Родерик добавил. «В отличие от остальных, я наверняка знаю, кто ты». «В отличие от меня», — пронеслось у нее в голове. Мы сделали срочный ДНК-тест. На сей раз вместе с ней кровь сдавала не Пандора. От ее градусной крови, подтверждающей родство с любой из ее дочерей, не было никакой пользы. Кровь пришлось сдать мне и Джеку, людям, делящим между собой право вновь называться ребенком, вновь обрести мать. Каким бы гиперсрочным запросом тест на родство не был оформлен, получить результаты на руки мы могли не раньше половины 10 утра. Мы и так успели впрыгнуть в последний вагон, ворвавшись в лабораторию за 10 минут до ее закрытия. Оставалось только дождаться утра. Кафе с кричащим названием «Ваша реальность», в котором мы застряли на всю ночь, как нельзя хорошо описывало то, что сейчас происходило с собравшейся в нем компанией. Пьяненькая моложавая старушка, постоянно дозаказывающая себе по 100 грамм лучшего вина в ассортименте вашей реальности. Бывший муж, все еще надеющийся стать действующим, и оттого с особым усердием налегающий на джин-тоник. Его сын, не могущий себе позволить пригубить хотя бы грамм алкоголя из-за осознания того, что именно ему придется вести назад своего постепенно захмелевающего отца. Невеста этого сына, которая переживает за своего жениха больше, чем тот за сложившуюся ситуацию в целом. Окончательно онемевшая Пенни с Рупертом, заливающие в себя литры свежевыжатого сока. Мой отец с женщиной, застывшей рядом друг с другом, точно каменные изваяния. И я, остервенело роющаяся в своей памяти, словно в свалке черно-белого конфетти. Мне нельзя было пить. Я была за рулем. Но в итоге в 5 утра не выдержала и направилась к бару вместе с Пандорой, нуждающейся в дозаправке. Повторив заказ для своей старушки, я заказала себе двойной виски и уселась за барную стойку. Недолго думая, Пандора села рядом со мной. «Видишь, как эти двое ощущают друг друга?» Пандора то ли ухмыльнулась, то ли просто хмыкнула, но я сразу поняла, о ком она говорит и что имеет в виду. Нас было 9 человек, и мы сидели за столом на 10 персон. Но биополя именно этих двух пересекались так, что страшно было находиться рядом. Подумав об этом, я замерла. Я все еще то ли не хотела, то ли не могла поверить в нее. Но ведь было как минимум 2 человека, которые чувствовали наверняка. В течение их первой встречи отец, как и Хьюи, смотрел на нее с подозрением, который остальные воспринимали как реакцию на живое отражение Стеллы. Но на самом деле он просто с самого начала чувствовал. Хьюи почувствовал это сразу, как только ее увидел. Но отец не переставал чувствовать никогда. Он чувствовал ее жизнь на расстоянии, он знал. Все это время он говорил мне о своем знании того, что моя мать жива, о том, что он чувствует ее жизнь. Как и остальные, я сочла его речи за признак первой стадии помешательства. Но это безумство не прогрессировало, оно было неизменно. Неизменно он твердил мне о том, что он знает, что моя мать где-то жива, что где-то бьется ее сердце. Однако я все еще не спешила промывать свой слух борной кислотой. Слишком сильно рисковала оказаться для меня боль в случае разочарования. На сей раз даже убить сможет. Вместо этого я сделала глоток ледяного виски. А затем еще один, и еще один, и еще. А затем наступило утро. Жаль, что к его наступлению я так и не успела напиться. В 9:05 Пандора заплетающимся языком озвучила восьми обездвиженным от волнения людям, стоящим на третьем этаже пустого коридора медицинской лаборатории, результат ДНК-теста. Он уничтожал и воскрешал одновременно. У Джека больше никогда не будет матери, а у меня — тети. Зато тетя теперь будет у него, а у меня будет мать.